густо прикрытые низким лифом платья. Лучник не спускал взгляда с ее соблазнительных выпуклостей. «О, да! Рыцарь хорош только тогда, когда закован в латы, а мы полагаемся на свою ловкость и умение». «Интересно», — подумала Лианна, — «он говорит о сражении или подразумевает что-то еще?» Его влажные губы и похотливый взгляд лишь подтверждали ее подозрения. Маси жеманно промолвила. «О, вы такой...» «Маси!» — сердито отдернул жену Жерве. В его глазах был затаенный гнев, однако на губах играла улыбка. Он выразительно похлопал по скамейке возле себя. «Иди сюда, дорогая, и следи, чтобы мой бокал не пустовал». На хорошем личике Маси промелькнуло удовлетворение. Она послушно поднялась и направилась к Жерве. Лианна отвела взгляд. Ее всегда удивляли странные отношения между супругами. Жерве держался с Маси довольно холодно, а она, казалось, была очень сильно привязана к нему. Очевидно, он чем-то очаровал ее. И это заставляло Масси флиртовать с другими мужчинами, чтобы добиться внимания Жерве. Мандрагон вел себя с женой, как сытая собака с костью. Он не хотел потерять ее, хотя и не нуждался в ней. Лиана подумала, что в чем-то она похожа с Масси. Несмотря на разногласия с Рандом, их брачная ночь доказала, что со страстью тоже нужно считаться. Неужели однажды она также полностью покорится своему мужу, как хорошо обученный спаниель? «Никогда», — твердо решила Лианна. Дождь, между тем, усилился и еще громче забарабанил за окном. У Лианны даже живот свело от страха. Начался ли прилив? Что сейчас делает Ранд? А вдруг как раз сейчас над ним смыкается холодная вода, не давая ему дышать, отнимая последние силы? В то время как она сидит и попивает вино со своими французскими союзниками, Ранд, может быть, отчаянно борется за свою жизнь. Только теперь Лианна поняла, как он ей дорог, и не представляла, как будет жить без него. А вдруг Ранд так и не прикоснулся к плащу? Эта мысль чуть не лишила Лианну рассудка. Внезапно в отдалении прогремел взрыв. Все испуганно замерли, недоумевая, что бы это могло быть. Лианна сидела, боясь пошевелиться, уповая на чудо. Постепенно опять начали раздаваться голоса. Кому-то показалось, что промелькнула молния. Люди сразу успокоились, думая, что началась гроза. Лианна судорожно вцепилась в ручки кресла, почти теряя сознание от ужаса. Она едва сдерживалась, чтобы не броситься бежать к подземелью, но прекрасно знала, что Жерве наблюдает за ней и не выпустит отсюда без сопровождения. Лианна молила Богу, чтобы Ранду удалось убежать из замка, чтобы он не ранил себя. В это время в зал вломился стражник. На него было жалко смотреть, бледный, промокший, с перекошенным от страха лицом. Он сплюнул прямо на пол. Вместе с кровью вылетело несколько зубов. И, волоча за собой ногу, медленно подошел к столу. «Милорд!» — прохрипел стражник, жалобно скривив свой разбитый рот. «Англичанин сбежал!» Лиане было и смешно, и досадно смотреть на скачущего за ней следом всадника. Долгие ночные поиски англичанина не дали никаких результатов. Утром Лиана сама настояла на том, чтобы еще раз осмотреть окрестности. Всем людям было дано распоряжение тут же убить беглеца, как только обнаружат его. все еще убежденный в том, что Лианна жаждет английской крови, Жерве согласился отпустить ее и дал для сопровождения Роланда.